Переселение. В это лето послы царя-царей Дараявуша двигались по Фракии от племени к племени, призывая посылать молодых воинов в персидское войско и угрожая разорением тем, кто этого не сделает. В страхе перед персами, скорыми на расправу, свои отряды к назначенному месту сбора послали даже могущественные пионы. Только крестонеи осмелились не выполнить приказы чужеземцев. На собрание старейшин слепой певец, перебирая струны кефары, пропел о Залмаксисе, крестонее, взятом в плен эллинами и овладевшем их знаниями, о знаке медведя на его груди, о глазах, сверкающих, как звезды, о том, как Залмаксис уже однажды спас свой народ от беды, спасет его и сейчас, если призвать его всем народом. И были принесены кровавые жертвы. На копья подняты трое юношей. И Залмаксис вновь явился к своему племени. На его груди ярился медведь, зияющий пастью. И, видя дальше не только людей, но и орлов, он приказал мужам вместе с женами и детьми сняться с места, чтобы поселиться там, где не будут угрожать ни эллины, ни персы. И не было в племени ни одного, кто усомнился бы в правильности такого решения. Переправившись через Донастрий, крестонеи выпрягли коней и стали лагерем. Приказав поставить охрану, Залмаксис уединился в крытой повозке и прилег. От многих суток непрерывного движения голова гудела, как котел, и он сразу погрузился в сон. Пробудившись среди ночи, Залмаксис откинул полог. Луна огляделась в реку, ее отражение дробилось в ряби волн, обтекающих вбитые в дно сваи. Это было все, что осталось от разрушенного моста. Внезапно Залмаксис вспомнил стишок Пифагора. «Не допускай ленивого сна на взор утомленный, доколе не дашь ты ответа на три вопроса. Сделал я что, чего не совершил, и что остается?» И задумался Залмаксис. «Этот день стал для меня и моего народа переломным. Там, за мостом, осталась земля, столетия, возделавшиеся крестонеями, могилы отцов и дедов. А здесь, заселенная кочевниками, не знающая плуга степь, но ведь иного выхода не было. А как примут нас эти кочевники, не раз вторгавшиеся через Данувий и опустошавшие наши поля? Конечно, сейчас им не до нас. Огромное персидское войско уже, должно быть, перешло до Донастрий и находится где-то близ Ольвии. А что, если нам двинуться к порогам Донаприя, где скифы хоронят своих царей, и предложить им помощь в войне с Дараявушем? Выше порогов обитают данники скифов, чуждые им по языку и обычаям племена. Неужели среди их лесов не отыщется места для наших женщин, детей и стариков? А мы, воины, оплатим эту землю своею кровью, а если понадобится, и жизнью. И вновь память возвратила пещеру на Самосе, и Залмаксис явственно услышал голос Пифагора и его рассказ о гиперборийской белизне. «Мог ли я думать, что судьба забросит меня в места, где никто не слышал даже звука эллинской речи? Куда откровения эллинских софосов смогут дойти как эхо через сотни, если не через тысячи лет?»